Библиотека волшебных миров. Смотритель университета. Часть 1. Испытательный срок. «Да пошли вы к черту!» — закричал в ответ Даррен и захлопнул крышку ноутбука. В его уютной квартирке наконец стало тихо. За окном шел мелкий противный дождь, а голые деревья устало покачивались от ветра. Парень ухмыльнулся. Погодка под стать настроению. Уволился он сам или его уволили, разобраться было сложно. Слово за слово и эффективные менеджеры были отправлены куда и следовало. Даррен прикрыл глаза и устало прошептал: «Как же меня это все достало!» Раздался звук уведомления, и линзы лежащих на столе смарточков моргнули, давая знать, что это они подали голос. Через несколько секунд прозвенел еще один сигнал, а потом еще один, и еще один, и еще. Даррен догадывался, что происходит. Он нехотя взял очки, нацепил их на нос и зашел в почту, где было с десяток новых писем. Его отключали от сервисов компании, на которую он работал последние пару лет. «Быстро они», — буркнул парень, хлопнул себя по коленям, посмотрел в окно и принял решение: надо прогуляться. Уже через полчаса, в своем любимом бежевом плаще с системой микроклимата, Даррен петлял по хитроумному узору сочинских улочек, опустевших из-за ливня. Иногда он останавливался, чтобы получше рассмотреть витрины уютных магазинчиков. Вскоре он вышел на берег моря и, спрятавшись под навесом закрытой на межсезонье кафешки, насладился кипучими волнами, которые с силой обрушивались на волноломы и галечный берег. Послышался шум подъезжающего поезда наземного метро, станция которого находилась в метрах 100 позади от Даррена. Парень спохватился, рванул с места, промчался мимо поста охраны и все-таки успел влететь в последний вагон. Отвоевав край плаща, застрявший между створками дверей, Даррен занял место у окна, и поезд тронулся. Виртуальный слой мира не боялся дождя, и через смарточки было видно, как по обезлюдевшим из-за непогоды улицам бегали невиданные звери, повсюду светилась интерактивная виртуальная реклама, а у многих дверей стояли цифровые зазывалы, как правило в виде хорошеньких девушек. Когда небеса озарялись вспышкой молнии и город вздрагивал от могучих раскатов грома, объекты цифровой флоры и фауны то застывали, то начинали неестественно дергаться под действием электромагнитных помех. Внимание Даррена привлекла небольшая круглая эмблема, которая проплывала в окне вагона вместе с другими, гораздо более яркими и большими. На ней было изображено что-то вроде глаза со звездой внутри и крыльями по бокам, контуры которых напоминали приоткрытые книги. Даррен видел ее не в первый раз, но ранее не придавал ей особого значения. Место, над которым находилась эмблема, парень узнал сразу: бывший санаторий имени Серго Орджоникидзе, построенный сотню лет назад еще в советскую эпоху. Тут он часто пропадал в компании друзей во времена своей юности. Тогда, в 30-е годы, санаторий находился в печальном состоянии и был уже долго заброшен. Но, несмотря на это, место стало туристическим, и каждый день, под кроны могучих сосен, приходило множество людей, чтобы прикоснуться к советскому прошлому своего народа. Потом санаторий выкупил какой-то образовательный проект, провел реконструкцию, и с тех пор Даррен там не бывал. Воспоминания томных вечеров, проведенных в главной городской заброшке, нахлынули на парня, и он захотел прогуляться там снова, отбросить все лишние мысли и окунуться в знакомую с детства атмосферу пролетарского замка. Сверкнула молния, и Даррен обратил внимание, что в тот миг, когда весь виртуальный слой вздрогнул, эмблема здания осталась непоколебима. «Любопытно», — протянул парень. Приятный женский голос объявил остановку санатория Орджоникидзе, и Даррен сошел с поезда. До входа на территорию комплекса пришлось пройтись метров 50 вдоль высокой стены, вымощенной старыми плитами из песчаника. Ее верхнюю часть оплетали лоза винограда и плющ. Парень остановился возле массивных ворот, впечатанных в каменную арку. Их черные железные прутья переплетались в хитроумных узорах и странных мистических силуэтах. Рядом на стене висела табличка с названием «Университет Анджелу, корпус 743». Под названием было еще куча мелкого текста, который никто никогда не читает, и QR-код. Смарточки распознали его и открыли сайт университета, где Даррен с удивлением узнал, что в нем готовятся учителя, инженеры, ученые, библиотекари, медики и военные специалисты. Хотя с таким необычным названием тут должны были обучать гаданию на картах Таро, перераспределением внутренней энергии из правой пятки в левую, или правильному формату общения со Вселенной. «Любопытно», — снова произнес парень и перешел в раздел вакансий. «Повар, инженер дополненной реальности, начальник лаборатории нанотехнологий, начальник библиотечного корпуса, инженер высшей квалификации в области нейробиологии. В конце длинного списка высококвалифицированных позиций он наткнулся на самую последнюю – дворник. Дарану нужно было искать новую работу, и он подходил на треть указанных вакансий, ведь инженером все-таки он был отличным. Однако ему до тошноты не хотелось связываться с очередным ИТ-проектом. Дворник. В детстве его, как и каждого ребенка, пугали судьбой дворника. Дворник непременно мало зарабатывает, имеет низкое социальное положение, да и вообще, достоин всякой жалости, ведь его жизнь, как считается, не удалась. Даран закрыл глаза и представил, как он встает утром, берет метлу из тонких древесных веточек и, выйдя во все еще спящий двор, берется за работу. Орудие труда приятно шуршит по асфальту, легкие жадно наполняются утренней свежестью, на горизонте уже выглядывает восходящее солнце, а в ушах играет любимый трек. Вот проходит условный Алексей Петрович, преподаватель по какому-нибудь там иммерсивному дизайну. Даран здоровается с ним, болтает минут 10 о том о сём, а затем они расходятся по своим делам. И все, что от тебя требуется, это чтобы было чисто и кусты были подстрижены. Настоящие люди, живое общение и работа руками. Он выдохнул, открыл глаза и выкрикнул: «К черту все!» Через минуту Даран отправил свое резюме программиста на указанную в вакансии почту и усмехнулся, представив, как кадровик читает его. Ну что ж, хоть у кого-то сегодня будет хорошее настроение. Дождь все шел, мимо пронеслась компашка подростков, что-то весело и громко обсуждая, а в далеких кучных облаках появился просвет, сквозь который на землю спустилось несколько солнечных дорог. Настроение парня чуть-чуть улучшилось, и он двинулся дальше. «Молодой человек», — прозвучало где-то совсем рядом. Даран испугался и слегка вздрогнул. Обернувшись, он увидел в расщелине приоткрывшихся врат одетого в черный костюм старика лет под 70 с худощавым вытянутым лицом и аккуратно подстриженной седой бородой. На голове он носил черный тюрбан, а в руках держал странного вида толстенную книгу с маленькими разноцветными лампочками на ее переплете. «Вы ко мне?» – спросил сбитый с толку парень. «К вам, судя по всему», – ответил старик. Даран осмотрелся, на этой стороне улицы были только они. «Что вы хотели?» — поинтересовался он. Старик вскинул брови. «Я думал, это вы что-то хотели». «Я?» — растерялся Даран. «Это же вы сейчас откликнулись на вакансию дворника». Незнакомец был вполне серьезен. Даран растерялся. «Как-то вы слишком быстро». «Возможно», — ответил старик, «но нам очень нужен дворник, и это не терпит отлагательства». Даран не выдержал и рассмеялся. «Вы серьезно?» — спросил он. Незнакомец сурово на него посмотрел. «Пройдемте», — то ли пригласил, то ли приказал старик. Даран почесал макушку, решил полностью отпустить ситуацию и с неожиданной для себя легкостью ответил: «А пойдемте, я стану прекрасным дворником», — веселился он. Незнакомец пропустил его, проводил странным изучающим взглядом и тихо произнес: «Это мы еще посмотрим». «Что-что?» — не расслышал парень. «Я сказал, что надеюсь на то, что вы оправдаете наши ожидания. Погода в Сочи меняется быстро, и это давно стало предметом местных шуток. Еще 10 минут назад над бывшим санаторием нависали жирные серые тучи, но теперь, когда Даран с незнакомцем шли по внутреннему двору, облака разметало по голубому небу прекрасными фантастическими замками-островами. Солнце окрасило их во множество оттенков, а улицы города тут же наполнились людьми. Они поднялись по широкой лестнице, миновали круглую площадь с фонтаном и подошли к центральному зданию. Однако, вопреки ожиданиям парня, они не стали подниматься к главному входу, а свернули и остановились у невзрачной железной двери. «Нам сюда», — сухо произнес мужчина и указал рукой на дверь. Даран недоверчиво посмотрел на старика, потом на двери спросил: «И что там?» «Там много чего», — ответил незнакомец и вдруг спохватился: «Я же не представился. Приношу свои извинения. Меня зовут Аксон Орт, и я являюсь ректором этого университета». Они скрепили ладони в рукопожатии. Хватка у Орда была что надо. «Вы всегда лично дворников нанимаете?» — с недоверием спросил Даран. Ректор подошел к двери и распахнул ее. За ней оказался освещаемый теплыми лампами каменный коридор. «Лично, только дворников», — улыбнулся старик и прошел внутрь. Молодому человеку начало казаться, что с этим Ордом что-то не так. «Что-то не так в целом с этим местом, и лучше бы тебе, парень, свалить отсюда по добру по здорову». Однако его любопытство разыгралось не на шутку, и Даран отправился вслед за ректором. Они немного побродили по мрачному лабиринту подземелья и очутились в просторном круглом помещении без окон. Вдоль стен стояли деревянные стеллажи со всякой утварью, между которыми было около дюжины небольших дверок. В центре склада стоял огромный дубовый стол, заваленный потрепанными книгами, бумагами и разнообразной электроникой. Рядом покоилось большое мягкое кресло. Ректор сел в него, со скрипом повернулся к Дарану и жестом пригласил к себе. Парень, не найдя рядом со столом ничего, на что можно было бы сесть, пробежался глазами по складу в поисках какого-нибудь стула. Вдруг со стороны стола раздался звук, чем-то напоминающий жужжание электрической дуги, и в воздухе запахло озоном. Даран быстро обернулся и увидел, что возле стола появилось старое красивое кресло из черного дерева. Причем именно появилось. Галлюцинациями или невнимательностью парень не страдал и мог с уверенностью сказать, что еще несколько секунд назад этого кресла здесь не было. Даран с опаской покосился на него, нахмурился и перевел взгляд на ректора. «Что-то не так?» Орд с любопытством посмотрел на кандидата. Парень подумал несколько секунд и осторожно усесляв кресло, с трудом сохраняя спокойное выражение лица. Чувство страха и любопытства в нем разгорались все больше. «Все нормально», — сложил он руки на груди, — «я готов». «Отлично», — Орд откинулся на спинку кресла, — «тогда начнем собеседование, и вот первый вопрос. Какого черта вы тут делаете?» «Не понял», — опешил Даран. Ректор буравил его своими серыми проницательными глазами, давая понять, что хочет от ответчика правды, только правды и ничего кроме правды, и желательно такой, чтобы она ему понравилась. Парень почувствовал себя словно на допросе. Орд взял листок бумаги, лежавший на столе, и помахал им. «Судя по вашему резюме, вы опытный программист и работали над крутыми проектами. Имеете прекрасное образование, и ваше направление деятельности одно из самых высокооплачиваемых и востребованных на рынке IT-разработки, но сейчас вы сидите здесь и собеседуетесь на должность смотрителя. Вообще-то дворника», — поправил его Даран. «Вообще-то смотрителя», — настоял ректор, — «функции дворника и завхоза входит в обязанности смотрителя. Наш отдел кадров, как всегда, понял задачу по-своему и описал вакансию в меру своего миропонимания». «Постойте, еще и завхоза?» «Это не важно», — ответил старик. «Как это не важно? Может, мне еще и грузчиком поработать? Для этого у вас будут роботы», — отмахнулся ректор и вернулся к теме. «Будьте добры, ответьте на вопрос». Парень замолчал и призадумался. «Вам честно?» — наконец ожил он. «Нет, конечно. Наврите мне, пожалуйста», — саркастически ответил лорд. Создавалось впечатление, что ректор делал все, чтобы максимально отвадить кандидата, но Даран подумал, вздохнул и все-таки решил выложить все как есть. «Можете назвать это профессиональным выгоранием. Мне становится дурно, как представлю, что снова сижу сутками за столом, старательно выращивая свой геморрой и ковыряясь в простыне кода только ради того, чтобы кто-то из топ-менеджмента смог купить себе яхту побольше. Я шел в профессию за магией, за интересными идеями и свершениями, но в итоге все пришло к бездумной погоне за прибылью. Мне уже не интересно то, чем я занимаюсь. И это капкан. С одной стороны, хорошая зарплата и востребованность на рынке, а с другой — полная потеря мотивации. Хочется отдохнуть от всего этого. Мне надо отвлечься, а может и вообще, сменить деятельность. Хочу дышать воздухом, больше общаться с людьми и работать руками. Делать что-то реально полезное для людей. Дворник. От дворника особо ничего не ждут, и он занимается тем, что действительно полезно. Кое-какие накопления у меня есть, так почему бы и нет? Действительно, подтвердил ректор. Ну что же, в целом, ваша мотивация понятна. Орд помолчал, снова взял резюме Дарана в руки, дошел до раздела хобби и заговорил. Должен отметить, вы неординарная личность с любопытным набором интересов. Среди прочего тут указано, что вы увлекаетесь фехтованием на исторических видах холодного оружия. Это так? Даран немного скривился. Чаще всего этот пункт его резюме воспринимали со скептицизмом, спрашивая, и с какой целью вы это написали. Он давно хотел его удалить, но все никак руки не доходили. Иногда, знаете ли, хочется побить людей железной палкой, помогает расслабиться, пошутил он, но, не заметив на каменном лице ректора положительных изменений, тут же решил отшутиться в обратную сторону. Но не бойтесь, здесь я никого избивать не буду. Ректор положил листок на стол и ответил без тени юмора. Вероятно, этот навык будет для вас одним из самых полезных на должности смотрителя. Учитывая это, вашу мотивацию и ваш предыдущий опыт, я думаю, вы нам идеально подходите. Это какому же дворнику нужен опыт программирования и умение, в случае чего, пошинковать врага мечом? Засомневался парень. Смотрителю, Даран, смотрителю. Запомните уже в конце концов, раздраженно отозвался ректор, проигнорировав вопрос кандидата. Затем Орф встал, поправил слегка замявшийся костюм и, чеканя шаг, вышел со склада в одну из дверей. Даррен нахмурился, мол, это что еще за выходки? Так он просидел в одиночестве минут пять, разглядывая приборы, которые хранились на полках. Чем дольше он всматривался, тем больше эти предметы казались ему незнакомыми и непонятно зачем вообще придуманными, поскольку сходу об их предназначении догадаться не вышло. Наконец сзади раздался скрип петель. Ректор вернулся не из той двери, в которую уходил. В руке он держал потрепанного вида книгу, обмотанную узкими ремнями с узорами и увешанную какой-то бижутерией. Вернувшись на свое место, орк положил ношу на стол, указал на нее ладонью и попросил: «Возьмите книгу». Даррен уставился на ректора и вкрадчиво осведомился: «Зачем?» Орк невозмутимо пояснил: «Так мы поймем, подходите ли вы нам». Даррен, сохраняя серьезное лицо, несколько секунд испытывал собеседника взглядом, но все-таки не выдержал и рассмеялся. «Вы серьезно?» Ректор скривил уголки губ в отдаленном подобии улыбки и кивнул, давая понять, что он серьезно. Даррен с сомнением посмотрел на книгу, пожал плечами и взял ее. На удивление она оказалась довольно тяжелой. Затем он размотал ремни, которые позволяли носить ее через плечо и крепились к корешку книги. Сам же корешок книги, как и у книги ректора, был очень толстым, сантиметров 5-6 в ширину. Даррен внимательнее рассмотрел его и понял, что на самом деле корешок состоит из трех частей, составленных друг с другом. На одной из концевых частей находились кнопки и маленькие лампочки, другая же была абсолютно гладкая и на ощупь сделана из какого металла. Средняя часть была слегка изогнута и явно являлась местом, за которую книгу следовало держать. Обложка книги была очень толстой и изготовленной, с первого взгляда, из темного дерева. Она была расписана витиеватым серебряным узором, а в центре нее, в специальной оправе, находился желтый лист какого-то дерева. Даррен захотел ее открыть, но, как он не пытался этого сделать, не смог. Казалось, страницы книги были намертво склеены друг с другом. «Не теряйте времени, у вас не получится, пока я вам не скажу, как это сделать», — прокомментировал ректор и добавил: «Теперь расположите ладонь свободной руки над листком на обложке книги и четко произнесите: книга Даррена. Призыв оружия. Посох смотрителя». Даррен не сдержался и засмеялся, прикрыв глаза рукой. «Бред какой-то», — тихо пробормотал он и снова глянул на ректора. В глазах старика читалось нетерпение, уже переходящее в раздражение, и поэтому Даррен все-таки накрыл книгу рукой, изобразил на лице сосредоточенную мину и с наигранным пафосом продекламировал: «Книга Даррена. Призыв оружия. Посох смотрителя». Орт внимательно разглядывал то книгу, то кандидата, застывшего безумным взглядом и растопыренной пятерней. Прошло пару минут полного молчания, и Даррен уже устал сидеть в этой глупой позе, как вдруг на корешке книги засветилась сначала белая лампочка, потом синяя и в конце красная. Даррен затаил дыхание, и в следующее мгновение лист на обложке вспыхнул и засветился золотисто-красным светом. Затем от книги к ладони Даррена метнулся такое же яркое золотисто-красное облако, и он почувствовал покалывание, словно от тысяч микроразрядов. Снова зазвучал звук электрической дуги, облако растянулось в длинную яркую черту, а затем Даррен почувствовал нечто. На бесконечно малое мгновение сознание Даррена расширилось, став всеобъемлющим, огромным, вселенских масштабов. Даррен потерял свою личность, почти умер, и вдруг все резко прекратилось так же неожиданно, как и началось. Облако погасло, а вместо него в руке Даррена была зажата деревянная массивная палка, а в воздухе снова запахло озоном. «Отлично, Даррен, вы нам подходите», — обрадовался старик и добавил: «Теперь нам осталось ввести вас в курс дела, подписать нужные документы и начать испытательный срок». «Что это только что было?» — воскликнул парень. «Вы связались со своей книгой. Она проверила вас на совместимость с собою и активировала первое вызванное вами заклинание — вызов оружия из пространственного хранилища книги. Посох смотрителя, хотя чаще его называют просто палкой надзирателя. Смешно, не правда ли?» «Нет», — искренне ответил Даррен, мысли которого уже начали путаться. Потом вдруг спохватился и выкрикнул: «Заклинание». Орт хмыкнул и заговорил снова: «С виду это просто книга, красивая, увешанная всякой бижутерией, но все-таки книга. Но на самом деле она является главным предметом метамаги». Даррен посмотрел на книгу и осторожно спросил: «Какая еще метамагия?» «Это симбиоз фундаментальных наук и метафизики. Его результатом являются невероятно сложные технические устройства с искусственным интеллектом, которые используют классические физические законы и законы информационного слоя Вселенной, называемого метамиром, способности человеческого мозга к супервычислениям и свойства человеческого сознания для изменения состояния любой материи в материальном слое Вселенной. Все это объединено в систему из устройств, людей и еще пары секретных для вас элементов, получившую название метамагия Анджелу. Ректор взял паузу, подождал, пока смысл сказанного будет переварен Дараном, и только когда парень кивнул головой, заговорил снова. Отлично, вернемся к технической части. Книга, которую вы держите в руке, является тем самым устройством метамаги. Для нее был придуман специальный язык, на котором пишутся программы на гибких платах. Именно они вставлены в книгу вместо обычных листов. Для удобства их назвали заклинаниями. Так что это, Орд взял паузу и с выражением добавил, самая настоящая книга заклинаний. Большинство людей, услышав про метамагию, посчитало бы старика сумасшедшим, но Даран был страстным поклонником фантастики, поэтому он испытывал радостное волнение, смешанное с любопытством. Для управления устройствами метамагии есть специальное приложение, продолжил ректор, оно интуитивно понятно и просто в использовании. На ваш почтовый ящик должна была уже прийти ссылка, по которой вы можете скачать его и установить на свои смарточки. А вы сами, я смотрю, без них ходите, заметил Даран. Старик ухмыльнулся и, оттянув левую часть своего тюрбана вверх, продемонстрировал Дарану свое ухо, аномальное длинное и острое, словно как у эльфа какого-нибудь. Парень удивленно вскинул брови, но сдержался от бестактного вопроса по поводу этой анатомической особенности ректора, а тот, в свою очередь, отогнул ухо, и Даран увидел закрепленное за ним небольшое черное устройство в виде небольшой капли. «Нейроком», — пояснил старик, вернул тюрбан на место и спросил, «Знаете, что это такое?» Даран поморщился, словно запахло чем-то неприятным, и ответил, «Компьютер с нейроинтерфейсом и системой управляемых галлюцинаций. Круто, конечно, но каждый день появляются новости, как люди сходят с ума из-за них. Технология еще очень сырая. Но главное, я не хочу, чтобы корпорации имели прямой доступ к моему мозгу, и предпочитаю что-то более безопасное и проверенное временем». Он указал пальцем на смарточки у себя на носу. «Те системы, которые мы тут используем и изучаем, часто требуют прямой связи с мозгом», пояснил старик и добавил, «да это риск, но у нас имеются весьма надежные системы защиты от кибератак, возможных на этой планете». Даран понимающе кивнул, обдумал сказанное Ордом и нахмурился. «В смысле на этой планете?» Орд подвис и, казалось, думал, как выкрутиться из ситуации. «Не обращайте внимания», — отмахнулся он, — «я просто неудачно выразился. Не отвлекайтесь, скачайте приложение и установите его». Даран, активно жестикулируя перед собой руками, вывел на экран очков окно с почтовым ящиком и, перейдя по ссылке, установил на них программу. В списке приложений появился новый ярлык, повторяющий в своем дизайне символ университета. Даран запустил его, и возле книги в дополненной реальности появился значок. Он ткнул в него пальцем, и вместо одной появился целый веер кнопок. «Любопытно», — протянул Даран. Ректор Орд снова рассмеялся. «Поверьте, чтобы овладеть полным функционалом книги, вам понадобится уйма времени, которое у вас будет, если вы пройдете испытательный срок, а на первое время вам будет достаточно ее ограниченных возможностей и посоха. Кстати, насчет него», — спохватился парень, — «зачем мне вообще нужна эта палка, если есть книга?» «О-о-о», — протянул ректор, — «это серьезная вещь. Посох значительно усиливает силу ваших заклинаний, позволяет открыть любую дверь в университете и управлять его техникой». Даран посмотрел на посох, устало провел рукой по лицу и, решив, что разберется со всем этим позже, вернул разговор в основное русло. «Так что же мне все-таки надо будет делать?» «То, о чем мы и говорили. Если перевести с бюрократического на человеческий, то в ваши обязанности будут следующими. Во-первых, следить за порядком по всему комплексу учебного заведения, включая, помимо самих зданий, лесопарковую зону и другие пространства, имеющие отношение к данному филиалу университета». «Какие пространства?» — уточнил Даран. «Другие», — ректор тоном дал понять, что это все объяснения, на которые может рассчитывать кандидат, и продолжил, «естественно, все это должны делать системы уборки и поддержания порядка, насчитывающие парк из 34 единиц автономной уборочной техники и один сервер управления ими. Системы основаны на продвинутых решениях в области искусственного интеллекта и робототехники, так что вы справитесь с их настройкой без труда. А как же метла? С грустью спросил Даррен. Если хотите, то в свободное от остальных обязанностей время можете поработать и консервативными методами, безразлично прокомментировал Орд. Кстати, о других обязанностях. Также в вашей ответственности будет сохранность и своевременный ремонт материального, интеллектуального и любого другого имущества филиала университета на этой пла. Вовремя остановился ректор и, поморщившись, закончил, здесь, в общем, любого другого, Даррен задумчиво произнес, в общем, завхоз, вроде того, вас что-то смущает, лавочки, мебель, это одно дело, но вот что это вот все, Даррен указал рукой на полки с оборудованием, я даже не догадываюсь, как мне понять, что оно вообще работает и, тем более, как его ремонтировать. С этим, я уверен, вы легко справитесь, учитывая ваш предыдущий профессиональный опыт. Даррен чувствовал подвох, но вида не подал, а Орд, тем временем, продолжал. Ну и напоследок, в обязанности смотрителя входит обеспечение общих охранных мер путем настройки соответствующих автономных систем и взаимодействия со службой безопасности университета в случае чрезвычайных ситуаций. Даррен нахмурился. Сторож, да. Коротко ответил ректор. Молодой человек почесал макушку. Неплохо на одну зарплату. Может, вы еще мне пропеллер к спине прикрутите, и я сверху всех херачить буду? Парень придал словам максимально деловой тон. Ректор Орд невозмутимо ответил. Мы рассмотрим ваше предложение на совете университета. Вы серьезно думаете, что я управлюсь? Великое древо, Даррен, все системы автоматические. От вас требуется лишь раздавать им указания и иногда проводить небольшую настройку. В основном, вы будете работать с людьми, как вы и хотели. С кем это? Мне показалось, вы умный. С администратором филиала, со мной, с преподавателями и, конечно же, со студентами. Я думаю, нам крайне повезло найти человека с такими опытом и навыками, как у вас. Даррен немного подумал и спросил. Условия, личный кабинет, бесплатный отдых в наших санаториях и доступ к другим локациям, связанных с университетом. Не спрашивайте меня про другие локации. Регулярные премии, бесплатное питание, бесплатное лечение для вас и ваших родственников. И, конечно же, бесплатные печеньки и кофе, а также шанс поучаствовать в создании удивительных проектов, которые изменят мир. Крайние слова ректор произнес с дебильной интонацией и фальшивой улыбкой, пародируя кадровиков и ИТ-компаний. Даррен из-под лобья посмотрел на него. «Вот последнее было не обязательно», – пробурчал он, – «уже тошнит от этого». «А что с оплатой?» Ректор взял листок со стола и быстро провел рукой над ним. Серый лист его книги вспыхнул и энергия вихрем метнулась по руке к ладони, а на листке проявились строчки. Старик сделал еще пару взмахов рукой и листок по воздуху перекочевал в руки молодого человека. Даррен прочитал сумму и удивился. «Достойно. Я смотрю, дворники у вас на вес золота. И сколько длится испытательный срок? Неделя. Всего?» – удивился Даррен. «Поверьте, этого времени вполне достаточно. Ваша задача будет справиться с одной небольшой проблемкой и не сойти с ума». Как-то по-злому улыбнулся Орд. «По рукам. Знаете, все, что сейчас происходит, пахнет каким-то бредом или полным разводиловым, но вы меня заинтриговали. Отлично. Тогда окончательное решение примем после испытательного строка. Договорились». Чуть ли не воскликнул Даррен и пожал протянутую руку. Затем он встал и уже собрался покинуть кабинет ректора, как тот его остановил. «У меня к вам еще один вопрос. У вас очень странные для этих мест имя и фамилия, Даррен Крон. Я понимаю, что это личное дело, но ради интереса, кто вы по происхождению?» Парень на секунду смутился и нехотя ответил. «Меня часто об этом спрашивают. Своих биологических родителей я не помню. Они подбросили меня в детдом, когда мне было 3 года, а имя и фамилия были написаны на бумажке, которая была при мне. Вот и весь секрет. Потом меня приняли в хорошую семью и с тех пор я жил самой обычной жизнью. Лично я себя считаю стандартным русским парнем, со странным именем», — улыбнувшись, закончил Даррен. Ректор медленно кивнул, но продолжал буравить молодого человека своим пронзительным взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за дверьми, словно такой ответ его не удовлетворил. Даррен же вышел на улицу, спустился по главной лестнице санатория и, оказавшись за воротами, легким шагом направился в сторону станции метро. Настроение у него было просто прекрасное, а изнутри распирало давно забытое чувство интереса к миру. На следующий день Даррен прибыл в Орджоникидзе, где у той же неприметной двери его ожидали мужчина с симпатичной девушкой и голограммой ректора. Даран снял очки, убедился, что старик никуда не делся и воскликнул. Неплохо, аватар не в дополненной реальности. Как эта голограмма работает? Незнакомцы, судя по отсутствию смарточков, использовавшие нейрокомы, с удивлением взглянули на Орда. Тот выдержал небольшую паузу и, не удостоив молодого человека ответом, сразу пришел к представлению присутствующих. Руслан Громов, орк представил мужчину, главврач, преподаватель по цифровой медицине и администратор этого филиала. От Руслан веяло каким-то комфортом и безмятежностью. Слегка полноватый мужчина с широким веснушчатым лицом и растрепанной копной русых волос являл собой полную противоположность строгому и аккуратному Орду. Одет он был по-простому. Кроссовки, джинсы с потертостями и широкая клетчатая рубашка. Его книга висела неперекинутым через плечо черном ремне. Ее обложка была бежевого цвета, в центре которой красовался аккуратный белый лист. Руслан протянул руку для приветствия. Несмотря на то, что внешний вид главврача не очень соответствовал своей могучей фамилии, рукопожатие у него было весьма крепким. «А это София Александровна», — ректор указал на стоящую рядом с Русланом изящную девушку. «Она наш садовник, зоолог и преподаватель биологии». Это была невысокая стройная девушка, одетая в элегантный женский костюм белого цвета и шикарную черную шляпку. Книга Софии выглядела так же красиво, как и ее обладательница, сочетая в себе синие оттенки с россыпью блестящих звездочек и ярко-зеленым листком на обложке. «Мне нравится ваш стиль», — честно признался Даран. «В нынешнее время трудно отыскать людей, которые умеют одеваться со вкусом, а не как пациент наркодиспансера». София слегка улыбнулась. «Спасибо, у вас своеобразная манера делать комплименты». В ее ярких зеленых глазах читался неподдельный интерес к новому смотрителю. «Пожалуй, на этом я вас вынужден покинуть», — объявил ректор. «У меня дела в другой части университета. Руслан, София, передаю Дарана в ваши заботливые руки. А вы, молодой человек, постарайтесь вести себя благоразумно». Он подмигнул Дарану и исчез. «Ну что же», — взял слово Руслан, — «мы с нетерпением ждем, когда вы приступите к работе. Сегодня можете погулять по территории филиала и познакомиться с вверенным вам хозяйством. Уверен, вы быстро освоитесь». Они прошли внутрь здания, но не стали спускаться в подвал, а направились дальше по коридору. Прозвенел звонок, и из кабинетов хлынули студенты. Они с любопытством косили взгляды в сторону нового смотрителя, некоторые даже тыкали в его сторону пальцем и что-то шептали своим друзьям. Смарточки были у немногих из них, большинство, все-таки, использовали нейрокомы, зато у всех без исключения имелись книги заклинаний. Они были разных стилей и расцветок, с узорами и без. Большинство носили книгу, прикинув ее через плечо, но были и те, кто пристегивал ее к ремню на поясе или запихивал в свои рюкзаки и сумки. Руслан и София провели для Дарана экскурсию по внутренним помещениям университета. Во многих из них остались еще старые интерьеры, задуманные советскими архитекторами. Все было подвергнуто реставрации, но с максимальным сохранением оригинала. Под общежитие для студентов было выделено одно здание из пяти, левое, если смотреть на комплекс с лицевой стороны. Экскурсия завершилась возле небольшого одноэтажного домика, стоящего в глубине парка. «Ну что ж», — Руслан улыбнулся, — «мне нужно идти, Даран. Я выслал вам учетную запись для подключения к корпоративной почте, чату и остальным сервисам. Если что-то понадобится, то обращайтесь напрямую ко мне. Ну а пока София расскажет вам о нашей проблеме, которую вам предстоит решить». Главврач ушел, и девушка предложила пройтись по аллее, которая вела вглубь леса. «Как вы?» – спросила она. «В смысле?» – удивился вопрос Даран. «Ну, знаете, большинство людей, услышав о метамагии, были бы, мягко говоря, сбиты с толку и удивлены». Даран остановился и с достоинством ответил. «София, я опытный инженер и сам занимался передовыми разработками. И, к тому же, скорость, с которой сейчас появляются новые технологии, такая, что современный человек по несколько раз на дню читает об очередном прорыве или настоящей революции в науке». Он перевел взгляд с изумрудных глаз Софии на море, видневшееся в просвете между лапами старых сосен, и продолжил. «Нет, София, меня не удивляет услышанное, потому что цивилизация уже и так метамагична. Люди пользуются сервисами и продуктами миллионов роботизированных систем, использующих нанотехнологии и искусственный интеллект, основанный на квантовых вычислениях. Даже самый умный человек на Земле не способен в одиночку понять, как это все работает, что уж говорить об обычных людях. Для них это все магия, и останется таковой навсегда». Почему это вас волнует? Потому что я один из тех, кто создает это будущее. Тотальная цифровизация, засилье систем искусственного интеллекта и, как итог, лишение человека того, что делает его человеком, способности к созидательному труду и творчеству. Сколько еще осталось людям, прежде чем они создадут своего цифрового могильщика? А если и не создадут, то, судя по тому, как идут дела, через лет 30-90% населения планеты превратится в массу ненужных людей, безмозглый компост, питающий власть технократической элиты. Элиты, которая обладает контролем над этой технологической магией. Только вот я считаю, что магия должна быть доступна для всех, а не только для малочисленной элиты, превращающейся в паразитов. Преподавательница ботаники посмотрела на него с удивлением и задумчивостью. Ее полные красивые губы тронула легкая улыбка. «А вы глубже, чем я думала, Даррен. Ректор не рассказывал нам, что вы философ. Он написал вас как гопника с трущоб, случайно дорвавшегося до компьютера. Ну он и не спрашивал ничего такого», — усмехнулся парень. Они оба замолчали, смотря друг другу в глаза. Пауза становилась все более неловкая и непонятно, что произошло бы дальше, если бы не резкий шум рядом. Что-то большое и тяжелое упало в кусты в 10 метрах от коллег. «Что за нахер?» — воскликнул Даррен и отпрыгнул на пару шагов, потянув с собой девушку. «Я не знаю», — София всмотрелась и шепотом добавила, — «кажется, я поняла. Это ваша работа, Даррен. Видите кусты? Это молодые поросли железного дерева. Сейчас их съедят». Из кустов появилась лапа. Потом еще 2, 3, 4 огромные лапы, покрытые черным волосом и оканчивающиеся когтями. Даррен видел медведей, волков, львов, но вот пауков размером с лошадь ему видеть не доводилось. Лапы сомкнулись вокруг бедного кустика, вырвали его и смяли в зеленый комок. Послышался треск. Паук спокойно ел, уставившись всеми своими глазами прямо на парочку. Даррен выругался грязно и со знанием дела, как и следовало гопнику из трущоб, а паук все ел, абсолютно игнорируя людей. Парень словил себя на мысли, что он стоит перед гигантской тварью, выставив в ее сторону деревянную палку, и тут же к ногам, рукам и телу наконец-то вернулась способность двигаться. Тело хотело бежать далеко и быстро. «Валим!» Он схватил девушку за руку и потащил ее прочь. Забежав за здание, смотритель понял, что София пытается сопротивляться и тащить его обратно. Они остановились. «Даррен, чего вы испугались?» — воскликнула биологичка, пытаясь восстановить дыхание. Парень долгое время не находился, что ответить, и лишь таращился на нее. «Как это чего?» — закричал он и, отбросив всякий официоз, добавил: «Это же огромный, мать твою, паук. Ты что, не видела? Прекрати ругаться!» — потребовала девушка. «Видела, конечно. Я нас к нему и вела. Ты что, впервые видишь пауков Агранского леса?» Судя по выражению лица смотрителя, София сделала вывод, что он не только не видел никого из Агранского леса, но и не слышал о таком вовсе. «Ах да!» — хлопнула она себя по лбу. «Вот я балда. Ты же на испытательном. Послушай, эти пауки безобидные». Даррен вытаращил глаза. «Так их что тут много?» София поняла, что с каждым новым словом делает ситуацию лишь хуже. «Успокойся, Даррен. Я не знаю хоть кого-то, у кого были бы проблемы с этими пауками, даже у тех, кто на них ездит. Эти насекомые травоядные. Огромные травоядные пауки, на которых ездит», — воскликнул Даррен. София кивнула, разметав челку черных волос. Даррен снова посмотрел с опаской наверх, пробежался взглядом по кронам высоких деревьев и нервно хихикнул. «Это и есть моя работенка?» София взяла парня под руку и тихонько повела по тропинке, по которой они только что неслись в обратном направлении. «Да, представляете, раньше случалось, что пауки перебирались в этот лес, но их было 1-2 от силы. Для них тут слишком холодный климат в это время года. Но с месяц назад их стало гораздо больше, и мало того, они повадились воровать продукты и таскать урожай с садов, принадлежащих университету. Меня очень волнует эта ситуация, ведь если они и дальше так продолжат, то остальные филиалы и корпуса университета останутся без местных овощей и фруктов». Даррен остановился, вспомнил паука и тут же принял решение. «Я отказываюсь». София пристально посмотрела ему в глаза. «Даррен, это может быть самой большой ошибкой в твоей жизни. Поверь, метамагия и огромные пауки – это лишь ничтожно малая часть того, что откроется тебе, если ты справишься с этим заданием». На этот раз парень думал дольше, вздохнул, слегка смущенно улыбнулся, в первую очередь своему безрассудству, и ответил: «Я согласен». София улыбнулась и пошла по тропинке в горку, Адран за ней. Так и каков у нас план? Поинтересовался смотритель. Нам нужно проследить за пауками. С помощью дронов мы этого сделать не смогли. Нам удалось лишь узнать, что недалеко отсюда, у одного из домов, есть нора, в которую они уносят добычу. Но что дальше, непонятно. Спустись в их лаз и исследуй его. Я, ну ты же смотритель этого филиала. Не бойся этих милых. Они никогда не проявляют агрессии, по поведению их можно сравнить с коровами. О, господи, мне пора на занятия. Удачи тебе, Дран, и, если что, пиши в личку. И прежде, чем Дран успел что-то сказать, София упорхнула вниз по тропинке, а молодой смотритель остался стоять с ужасом, осознавая, что где-то там, над ним, ползают огромные пауки. Весь оставшийся день он изучал доступную информацию об этих насекомых. В тексте отчета, который ему подготовила база данных университета, было много слов по типу «другие земли», «определенные обстоятельства», «определенные народы», «центральная территория» и часто упоминался некий город. В общем, любая запрашиваемая им информация проходила через специальные фильтры, которые ретушировали все, что ему знать было еще не положено. Дран не сомневался, что нейросети поработали не только над текстом, но и над видео тоже, которые ему удалось найти. Но в целом информация оказалась полезной. Он узнал почти все о жизни и смерти пауков-брудов, как их назвал один исследователь определенное количество времени назад во время весьма важных и всем известных событий. Пауки и вправду были травоядными и потребляли много растительной пищи в день. Больше всего любили листья и древесину железного дерева, растущего везде в квантовом лесу, что бы это ни значило. Пауки-бруды были стадными насекомыми, которые и вправду своим поведением больше всего напоминали безобидных земных буренок. На следующий день Дран пришел на работу без опоздания и в холле корпуса, где находился его кабинет, повстречал Руслана. «Как дела с пауками?» – спросил Громов. «И вы знаете?» – угрюмо отозвался смотритель. «Все знают», – развел руками главврач. «Достали уже совсем. Давай уже на «ты». Представляешь, вчера затарился всяким в супермаркете и оставил пакет с покупками на лавочке у третьего корпуса, а сам убежал к себе в кабинет. Забыл карточку от тачки. Выхожу и вижу, как эта членистоногая тащит мой пакет. Так и не догнал. Ну и мерзкие эти твари. Да, Дран, не то слово», – пробурчал смотритель. «Ну так ты уже решил, что делать будешь?» – спросил Руслан. «Если честно, то кроме как взять и отфигачить их палкой в голову ничего не приходит». Дран потряс вооружением. «Что ж, тоже вариант», — без тени шутки согласился главврач. «Ты серьезно? Поверь, палка надзирателя весьма серьезная штука. Даже в руках новичка», — Руслан сделал многозначительное лицо и добавил, «я бы на твоем месте узнал, на что она способна и вообще какие заклинания тебе сейчас доступны». Дран посмотрел на книгу, затем на посох и задумался. Удивительно, но он и вправду почти не уделил им вчера времени. «Ты прав. Пойду разберусь с этим», — согласился он. Руслан похлопал по плечу смотрителя и уже собирался уйти по делам, как вдруг вспомнил. «А блин, совсем забыл, зачем пришел сюда. Вот это тебе», — с этими словами главврач достал из своего рюкзака 100-граммовый флакон, в котором плескалась красная жидкость. Дран взял презент и с недоверием спросил. «Это че такое?» «Это», — Громов понизил голос, словно боясь, что их подслушают. «Это один из моих личных рецептов. Я его называю эликсир любви». Дран со скептицизмом посмотрел на коллегу. «И зачем он мне?» «Это очень сильное тонизирующее средство. Оно повышает выносливость, скорость и, что самое главное, невероятно обостряет чувства. Я его часто использую, когда хочется удивить даму и получить максимальное наслаждение. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я», — подмигнул он. «Так, а мне то, что с ним делать? Блин, Дран, не тупи. Ты слышал, что я сказал? Если придется гоняться за членистоногими, или не дай бог, отбиваться от них, бахни его и на время превратишься в супергероя». «Понял», — Дран кивнул головой, запихал флакон в карман плаща, и они попрощались. Закрыв дверь в свою мастерскую, смотритель первым делом поискал здесь кухню. Есть хотелось жутко, а еще больше он нуждался в чашке бодрящего кофе. Однако вместо чайника или микроволновки ему на глаза попадались странные приборы. Дран стал их рассматривать, а они то странно светились, то издавали любопытные звуки, то меняли агрегатное состояние или вообще исчезали. В итоге Дран полностью забыл про голод и с головой ушел в изучение диковинных устройств. Спустя час он, усталый, обожженный в пару местах и весь испачканный, рухнул в большое кресло у стола. Стол был завален хламом. Инструменты, книжки, обрезки проводов и мусор. Даррен запустил руку в этом море и, немного покопавшись в нем, выудил оттуда небольшую черную сферу. Шарик, пробормотал смотритель и поднес находку к глазам. Вокруг воцарилась тишина. Нарад присмотрелся к поверхности шара. Чем дольше он всматривался, тем больше ему казалось, что внутри сферы едва заметно горит звезда. «Бу!» – неожиданно прозвучал голос. Даррен, застигнутый врасплох, слегка вздрогнул. Он осмотрелся, убедился, что в кабинете не души, и снял с марточки с воротника рубашки, чтобы проверить уведомления. Новых не было. Он затих и прислушался. «Я тебя напугал?» – снова прозвучал голос, и Даррен снова дернулся от испуга. «Хорош уже!» – возмутился он. «Кто это говорит?» «Это я!» Поступил лаконичный ответ. «Слышь, я, это уже не смешно», смотритель начинал злиться. «Я тут, прямо в твоей руке, шарик, как ты выразился». «Отлично», Даррен медленно кивнул и, понимая всю нелепость ситуации, спросил. «И что ты?» «Что-то вроде голосовой колонки, или системы умного дома». «Это оскорбительно», ответила я. Даррен нахмурился. «Ну тогда объясни. Я помощник смотрителя. Одна из старейших систем искусственного интеллекта университета Анджелла и его библиотеки». Даррен снова кивнул, делая вид, что что-то понял. Он почему-то был уверен, что помощник его видит. «В чем ты мне можешь помочь?» «Во всем». «А конкретно?» «Эх», вздохнул помощник и затараторил. «Я могу быстро собрать информацию, проанализировать ее и подсказать верное решение. Могу управлять всеми системами университета, и я единственный искусственный разум, обладающий доступом к университетской библиотеке. Но моя основная функция – это не дать смотрителю погибнуть из-за отсутствия знаний, опыта, невежества или же собственного слабоумия». Даррен рассмеялся. «Неплохо. И у всех здесь есть такой помощник?» «Помощник работает только со смотрителями. И чем же мы такое заслужили?» «У вас очень опасная и ответственная работа, часто несовместимая с продолжением жизнедеятельности». «Так понятно?» Последние слова помощника прозвучали с нетерпением. «Куда уж понятнее», – прошептал Даррен, – «мне постоянно носить тебя с собой. Я могу общаться через устройства, основанные на использовании связи. Посох – как раз одно из них. Если он при тебе, то я могу держать с тобой телепатическую связь на расстоянии. Если же посох не активен или ты его, не дай бог, потерял, то ты сможешь услышать меня только если находишься рядом». «Что за связь такая?» – поинтересовался смотритель. «Потом узнаешь, если доживешь», – съязвил помощник и добавил. «Еще вопросы?» Даррен злобно посмотрел на сферу помощника, потом вспомнил кое о чем и попытал счастья. «А чашку кофе ты как-нибудь сделать можешь? Ну, мало ли». Помощник снова тяжело вздохнул. «Кухня на первом этаже. Если хочешь себе отдельную в кабинете, то нужно разрешение от Громова. Но только после испытательного срока. Это жестоко. Может, делом займешься?» Раздраженно бросил шарик. Даррен показал книгу. «Поможешь с этим? Я думал, ты любопытный». Даррен, не обращая внимания на издевательский тон помощника, надел смарточки и запустил приложение управления книгой. Раскрыв меню, он снова увидел множество настроек и кнопок, большинство из которых было заблокировано. «Остальное мне откроются после испытательного срока?» – спросил смотритель. «Ага, но в разделе «Боевой режим» доступна только функция шокирующего заряда. Ты кого-то собрался убивать? Ну не знаю. Возможно, каких-нибудь гигантских пауков. Они не агрессивные», – повторил помощник уже известную Даррену истину и добавил. «Более сложные боевые заклинания типа шаровой молнии или плазменного клинка могут сжечь твой хрупкий и неподготовленный мозг. Люди годами тренируются, чтобы в совершенстве овладеть книгой, а ты хочешь за один день стать суперметамагом. Не выйдет, но шокового режима твоего посоха тебе должно хватить». Даррен недовольно пожал плечами и нашел в меню посоха нужный режим. Едва он активировал его, как палка тут же вспыхнула белым свечением и покрылась постоянно меняющимся узором микромолний. Парень вскрикнул и выронил палку. Осмотрев руку, он убедился, что та в целости и сохранности. «Не понял», — удивился он. «Ну посох не идиоты же придумывали», — пояснил помощник. «Это радует», — ответил Даррен и, взяв палку, снова вызвал меню книги в смарточках. «Так, что тут у нас еще есть доступного?» Даррен открыл первый раздел заклинаний. там оказалось немало полезного. Источник света, режим веревки, режим проводника или изолятора и много чего еще. Инструкцию читать было неохота из-за ее огромного объема, и Даррен решил отложить это дело на потом. «Ну, надеюсь, мне этого хватит. Хватит, хватит. Пойдем уже займемся хоть чем-то», – буркнул помощник. Нора, о которой рассказывала София, находилась в 10 минутах от центральной части комплекса под высоченным платаном, вцепившимся своими могучими корнями в склон. Сюда не вели тропинки и не захаживали студенты. Пахло сыростью и хвоей, где-то в ветвях пели ранние весенние птицы и дул легкий морской бриз, медленно раскачивающий длинные стволы и ветви столетних пихт, можжевельников и крымских сосен. «Где ж ему еще быть, паучьему-то логову?» — вслух проворчал Даррен и с отвращением посмотрел во тьму прохода. Там что-то шевельнулось, что-то большое, черное и мерзкое. Даррен тут же забыл про дружелюбность пауков-брудов и активировал импульсный заряд. Посох вспыхнул алой аурой. Рука стиснула оружие и совсем не собиралась отпускать его, даже если бы сама зажарилась от этого. Но излучение действительно не наносило смотрителю никакого вреда. Что-то опять шевельнулось. Даррен поднял свое оружие высоко над головой, приготовившись нанести сокрушающий удар по любому, кто посмеет выползти из норы. Мерзость вдруг стала расти и быстро приближаться, что-то круглое, местами блестящее из кучи не то волос, не то перьев. «Даррен!» — с криком «Сдохни, тварь!» — бросил руки с зажатым посохом вперед и едва успел остановиться. Под мерзостью оказалось испуганное личико Софии. Она тяжело дышала и испуганно смотрела на оружие, замершее прямо перед ее носом. «Сорян!» — только и смог выговорить Даррен. Книга Софии вспыхнула, энергия вихрем метнулась к ее ладони, и она наотмашь ударила по концу палки, взметнув в воздух сноп искр. «Убери это от меня!» — рявкнула девушка. Она выбралась из норы, поправила черную широкополую шляпу в стразах с перьями, сурово уставилась на смотрителя и спросила: «Ты что сбрендил?» Даррен угрюмо пялился на головной убор девушки. «Я испугался». «Чего?» Возмущение Софии не было предела. «Видимо, твоей шляпы». Девушка задумалась и через несколько секунд расхохоталась, тыкая пальцем в смотрителя и хлопая его по плечу, мол, хорош герой. «Все успокоилось?» — спросил Даррен, когда биологичка наконец смогла хоть как-то взять себя в руки. «Почти, мой рыцарь», — София вытерла слезы. «Хватит уже, что ты тут делала? Я прочитала твое сообщение в общем канале учителей, что ты собираешься осмотреться здесь, и решила тебе помочь. Я была ближе и заранее спустилась, из любопытства. И как там? Все как обычно. Грязь, корни, черви и сырость. Красота, в общем. Пойдем». Ее книга вспыхнула зеленым светом и через секунду в ее руках засверкал яркий шар. Девушка подняла его выше, чтобы лучше осветить вход в нору, и смело двинулась вперед. Даррен активировал световой режим своего посоха, и тот засветился так, что смотритель чуть не ослеп. Приглушив свечение, он проморгался и двинулся вслед за девушкой. Внутри все было именно так, как и описывала София. Даррен обогнал ее и пошел вперед, держа перед собой посох на случай неожиданного нападения. Подземный лаз петлял, уводя их все глубже. По пути парочке не попалось никого крупнее крысы. Вскоре им повстречался первый паук, который мирно спал в боковом углублении тоннеля. Даррен, вжавшись в противоположную стену, прополз дальше. Оглянувшись назад, он увидел, как София тихо, стараясь не разбудить арахнида, подошла к нему и нежно погладила его брюшко. Паук довольно заурчал, а смотритель посмотрел на девушку как на сумасшедшую. «Милохи», — шепнула она и, указав рукой вперед, добавила: «пойдем дальше». Они пропетляли еще с часа пол, пока не выбрались под своды огромной пещеры, где Даррену открылось зрелище, страшнее которого он в жизни не видел. Сотни огромных пауков спали, плотно прижавшихся к друг другу. Насекомые были везде: на стенах, потолке и полу пещеры, а в ее противоположном конце находился источник света. Даррен приблизил изображение с помощью смарточков, и его лицо окаменело, словно он уже умер. «София, посмотри туда», — едва слышно прошептал он, стараясь не двигаться. Девушка прищурилась и дала нужную мысленную команду, в ответ на которую нейроком, проведя нехитрые вычисления, увеличил картинку, которую она сейчас видела своими собственными глазами. С другой стороны пещеры был проход, шире, чем все остальные, минимум в раза три. Возле него стояло что-то напоминающее фонарь, ярко освещавший пещеру, и огромный фиолетово-красный паук. Зная приблизительные размеры стандартного паука-бруда, можно было высчитать, что это чудовище было размером с фургон. Вдобавок ко всему, Тварь была увешана каким-то оборудованием, а на голове был шлем, к которому тянулись провода. «Не может быть, это же их королева!» — обрадовалась девушка. «Считается, что ульи брудов исчезли тысячи лет назад, и пауки превратились в стадных насекомых. Но, видимо, если рождается королева, то они меняют свою социальную структуру. Какая она огромная, нам нужно к ней!» Биологичка рванулась было вперед, но смотритель успел схватить ее за руку. «Ты что, больная?» — заорал он шепотом и, отпустив руку, добавил: «Внимательно посмотри, эта тварь там не одна». Королева стояла неподвижно, а мимо нее проплывала цепочка обычных работяг, которые несли в передних лапах коконы с наворованными продуктами и уносили их вглубь широкого тоннеля. С другой стороны цепочки стоял человек в строгом черном костюме, лакированных сапогах до колена и в зеркальной круглой маске, закрывающей лицо. У незнакомца была книга заклинаний, которая каким-то образом крепилась у него на груди. «Это что еще за хрен?» — прошептал Даррен. София долго не отвечала. «София, я не могу тебе рассказать все, но эти люди в масках имеют плохую репутацию в... на остальных территориях. Они тоже обладают метамагией, конечно, он же из города. Они называют себя храмовниками пантеона Андмар. Но зачем им понадобилась провизия с этих территорий?» Неожиданно королева брудов повернулась в их сторону. За ней повторили движение храмовника и еще несколько сотен громадных пауков. «Не поняла», — растерянно проговорила София и посмотрела на Даррена. «Зато я понял. Валим отсюда». Он снова схватил девушку за руку и потащил прочь от кошмарной пещеры. На этот раз она не сопротивлялась. Ее уверенность в миролюбии этих пауков быстро рассыпалась под пристальным тысячеглазым взглядом. Они бежали быстро и молча, а через минуту Даррен услышал странное нарастающее шуршание, словно от старых телевизоров, когда те теряли сигнал. У Даррена волосы встали дыбом, когда он понял, что это шум тысяч паучьих лап. «Быстрее!» — закричал Даррен и пропустил вперед Софию, а сам активировал у посоха режим шокера. Он бежал, постоянно оглядываясь, и успел заметить, как одно из травоядных прыгнуло в его сторону. Даррен отмахнулся своим оружием, и паук, визжа, отлетел прочь. Твари хлынули со всех сторон, а шум эфира стал в разы громче. Счет поверженных пауков уже пошел на десятки, и Даррен начал уставать. Несколько раз его спасла София, которая, рассекая воздух рукой, выпускала из нее миниатюрные шаровые молнии. Ее снаряды летели быстро и с первого раза обездвиживали насекомых. Наконец смотритель выдохся окончательно, и рука сама нырнула в карман плаща за зельем любви. Вытащив пробку зубами, смотритель залпом выпил коктейль и чуть не задохнулся. Такого сочетания крепкого алкоголя и невыносимо отвратительного вкуса он не пробовал никогда. По пещере разлетелось звучное ругательство, и рядом стоящие пауки даже замерли на секунду. Смотритель, еще корчась от отвращения, воспользовался паузой и сделал три резких выпада, оглушив насекомых. Его движения стали чистыми и молниеносными, словно и не было километрового забега по извилистому тоннелю. «Неплохо», — хищно улыбнулся Даррен и посмотрел на наблюдавшую за ним Софию. Она была такой привлекательной, красивой и сексапильной. Даррен опомнился и побежал впереди девушки. Рассекая посохом, словно истинный рыцарь в битве за сердце своей возлюбленной, смотритель прорубал им путь к выходу, оставляя за собой лишь дергающиеся от электрошока паучьи тела. Несмотря на то, что им приходилось прорываться с боем, до выхода Даррен с Софией добежали значительно быстрее, чем шли в пещеру. Вывалившись наружу и перекатившись кубарем вниз по склону, они не стали разлеживаться и тут же вскочили. Через мгновение из тоннеля повалила паучья река. Твари были едва видны, потому что на Сочи уже упала ночь. «Прикрой меня!» — крикнула София и прошептала какое-то заклинание. Даррен с удвоенной силой завертел посохом, отбивая атаки обезумевших пауков. Книга Софии вспыхнула, а сама девушка протянула руку вперед и расставила пальцы, словно держала мяч. Затем она рванула ею вверх, вырвав огромный ком земли рядом с собой, и сделала движение, словно отбрасывает его. Ком, ухнув, замуровал выход в тоннель. Даррен оглушил оставшихся пауков и вовремя успел подхватить обессилевшую девушку. Опустив ее на землю, он прислушался и с восторгом осознал, что еще никогда его слух не был столь чуток. До этого момента он не представлял, как по-настоящему звучит город, что это такое невероятное сочетание звуков. Шум колес по проспекту Ленина, раскачивающиеся под усилившимся ветром деревья, музыка ресторанов, шелест далеких волн, разговоры людей и какофония местной фауны сплетались с настоящую симфонию жизни. Но Русланово зелье действовало в том числе и на чувство боли. Ушибы с ссадинами горели так, словно их заливали кипящим железом. Даррен пообещал себе не забыть открутить главврачу голову.